эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и наш гость, казитель Алексей Соломатов. Здравия тебе, Алексей! Здравия тебе, Елена! Здравия всем, кто слушает! Пусть это здравие проявится в счастье, любви, благополучии, здоровье во всех проявлениях нашего общества, рода, семьи. Так что приветствую! Тема сегодняшнего эфира – «Как управлять эмоциями с помощью тела». Как наше тело реагирует на проявление наших эмоций? Через тело, его органы чувств, мы получаем информацию от внешнего мира и реагируем на эту информацию тем или иным образом. Чем эмоции отличаются от чувств? Эмоции – это проявление нашего внутреннего состояния, как реакция на проявление внешнего мира и наше понимание этого влияния. Основными эмоциями являются страх, печаль, агрессия и любовь. И у каждого из этих эмоций есть большое количество вариантов и качественных их проявлений. Эмоции могут приносить вред или пользу нашему телу, душе, окружающему нас пространству и людям. Чувства вызывают эмоции. Например, чувство ярости напрягает мышцы, вызывает спазмы сосудов, последствия которых – нарушение работы сердца, мозга и так далее. Так как же с помощью тела мы сможем управлять своими эмоциями? Как это повлияет на наше тело и нашу настоящую и будущую жизнь? С этими вопросами нам поможет разобраться Алексей Соломатов, остеопат, кинезиотерапевт, энерготерапевт. Алексей, ты у нас проводишь не первый эфир, но тем не менее, может быть, кто-то не смотрел предыдущие эфиры, поэтому для начала я предлагаю тебе сказать несколько слов о себе. О себе. А что о себе сказать? Занимаюсь здоровьем во всех его проявлениях. Задача научить человека быть здоровым, задача научить делать так, чтобы повседневная жизнь нас оздоравливала, наполняла жизненной силой и энергией. Как это сделать? Ну, наверное, я этому учусь, развиваюсь, я этому обучаю. То есть сколько видов практик уже изучено, так или иначе это все складывается к тому, чтобы а как быть здоровым, а как применить здоровье. Ну, знаете, я даже бокс смотрю, и с точки зрения бокса смотрю, а как это делает человека здорового. Я смотрю на любую эмоцию, на то, как люди ходят, на то, как они дышат. И все время я учусь для того, чтобы, а как можно сделать, чтобы это приносило здоровье, как это сделать так, чтобы это можно было применить или этому обучить. Так что я реабилитолог, я занимаюсь тем, что обучаю людей быть здоровыми, и как это сделать естественно и повседневно, наверное, так, коротко о себе скажу. Да, хорошо, благодарю, Алексей. Ну что ж, а сегодняшняя тема – как управлять эмоциями с помощью тела и, наверное, для и быть, соответственно, здоровым. Пожалуйста, Алексей, приступай. Слово приветствую, благодарю. Ну, на самом деле, за меня, вот, смотрите, сколько сказали, эмоции, чувства, как они влияют, как они напрягают, сколько всем об этом известно. Ну, из таких там фраз, как из эпоса, да, наших пословиц, из каких-нибудь вещей можно увидеть, что наши эмоции, чувства связаны с органами, с разными ощущениями. Ну, например, там, желчный человек. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек, там, ну, у кого какие ассоциации, там, агрессивный, злой, раздражительный. На самом деле это означает, что у человека плохой отток желчи, плохие процессы, которые, ну, хорошо, скажем так, желчи оттока. Вследствие чего эта желчь уже попадает в кровь, раздражение, и человек начинает быть раздражительным. На самом деле это всего лишь агрессия. Такие же есть связи с органами, там, страх, например, почки, например, да, там, желудок, там, неуверенность, малый таз, как матка или простата, сомнения. И практически каждый орган обладает такими же связями. В прикладной кинезиологии, в медицине рассматривают такой вариант, как висцеромоторная рефлексия. Висцера – это внутренние органы, моторная рефлексия – это мышцы. То есть смысл – каждая мышца связана со своим органом. Например, особенности по близким, да и вообще по людям. Мы же их можем отличить тех, кто, например, агрессивен, тех, кто испуган, тех, кто уверен. То есть тех, кто в каких разных чувствах, ощущениях И мы их можем отличать, ну, вот основные особенности, критерии, испуганные, уверенные, там, да, то есть вот такие примеры. Мы очень сильно их отличаем. Почему? Потому что определенно включаются определенные мышцы, включается определенная осанка, и как показатель, что физика реагирует на эмоции, но на самом деле и эмоции реагируют на физику. Например, в актерском проявлении есть две школы. В одной школе люди импровизируют эмоцию, проживают ее внутри, тем самым снаружи становится этой эмоцией, то есть принимает осанку и форму. А есть другая школа, где люди применяют осанку, тем самым собираются и проявляют это чувство внутри. То есть как из формы можем применить чувство, так и из чувства мы можем получить форму. Так что вот такие примеры, как она существует. Понятно тебе это, Еленочка? Да, я понимаю, что все взаимосвязано. Я думаю, нашим слушателям тоже это понятно и интересно. Да, очень много, Алексей. Угу. Да, очень много на этом связано, на этом очень много построено. То есть, ну, часто люди иногда называют там одну эмоцию плохой, другую хорошей. Задача всего лишь научиться этим управлять и этим пользоваться. Ну, давайте начнем с каких-нибудь таких вещей, например, агрессия и страх. Давайте рассмотрим две эмоции, а потом на базе этих рассмотренных процессов будем строить дальнейший диалог, думаю, даже через вопросы. Ну, например, агрессия. Что такое агрессия? Что такое злоба? Что такое раздражение? Это гнев. Ну, это же чувство и эмоции. Мы можем и то тут увидеть. То есть это практически везде отслеживается. А на самом деле это всего лишь выброс энергии. А для чего этот выброс энергии? Представляете, а дальше рассмотрим. Этот выброс энергии для защиты того, что нам дорого. Опа. Так если мы к этому... То есть мы можем бороться с агрессией, тем самым создавая себе блоки внутри. И человек приходит, ему кто-то научил, нельзя злиться, нельзя выплескивать эту агрессию. Что получилось? У него эти застои появились в теле. Он эти узлы завязал внутри, не разрешив им вылиться наружу. Хорошо, другой вариант. Подавили эту эмоцию по-другому. Тогда нам надо расходовать эту энергию. Стоп, представьте, сколько надо энергии израсходовать для того, чтобы удержать эту агрессию. Как минимум столько же, то и больше. То есть гигантский расход. Есть третий вариант, когда мы разрешаем этой эмоции пойти, как нас, ну, как она научилась. Ну, думаю, как с детства, знаете, как ребенок что-нибудь доказывает, там, головой в стенку бьется или руками, или кричит, или топает, или с точки зрения рукопашного боя подошел, в ухо дал, все поняли, все, доказал, все. А есть другой вариант. Отструктурировать эмоцию, ну, например, давайте еще раз рассмотрим, что такое агрессия. Агрессия – это защита, это выброс энергии, представьте, как вулкан, как водопад, для защиты того, что нам дорого. Ну, например, кто-то взял мою дорогую вещь, телефон, задел мою машину. Вдруг кто-то угрожает моим детям, угрожает моему телу или моим близким людям. У меня же будет агрессия. Для чего? Для защиты того, что дорого. То есть наш выброс энергии направляется для мобилизации тех или иных способностей. Будто физических способностей, будто ораторских способностей, будто мыслительных способностей, будто зрительных анализаторов, будто слуховых анализаторов. То есть для каких-то мобилизаций наших способностей. Может, энергетических, может, еще каких-то. У кого что развито, у кого что адаптировано. Но как мы научились этому? Так следующий вариант, нам надо направить эту энергию в нужное русло. Например, у меня звучит перепрограммирование, ну, это называется нейропрограммирование. То есть и с людьми занимаемся мы в том, чтобы научить реакцию, которая происходит на рефлексе, которую не надо думать, она произошла и все. Как о ней думать? Она же происходит, попробуйте структурировать или увидеть то, что происходит в рефлексе. То агрессия выглядит так. Ну, я сейчас просто по этапам, по полочкам покажу, как у меня агрессия разложена по полочкам, как я работаю с людьми. Агрессия, первое. Мы сначала определяем, что это агрессия. Это выброс энергии для защиты того, что нам нужно. Второе. Мы направляем эту энергию в осмысление всех процессов, связанных с этой ситуацией. Агрессия – это не что иное, выброс энергии для защиты того, что дорого. Задача – направить эту энергию в то русло, которое будет нам во благо, которое будет нас оздоравливать. Ну, давайте пример. Моя задача – направить эту энергию. Мы сейчас показываем, как можно отструктурировать процесс и потом сделать, чтобы он работал вот так. Ну, просто срабатывал. То есть, если мы его научимся программировать, то есть это достаточно 2-3 раза сделать, кто-то побольше сделает, и тогда срабатывает. Первое. Направить эту энергию в осмысление всех процессов, связанных с этой ситуацией. Найти наилучшее решение для всех участников события, в том числе и себе. И суметь структурировать так, чтобы суметь донести до каждого участника события и активация. Представляете, как просто. По факту звучит много, объемно, но когда мы чему-то научились, например, ходить, это же количество большое процессов, но когда мы научились поэтапно делать разные инструменты, например, усовершенствовать какое-то действие, достаточно усовершенствовать маленький процесс, то в агрессии, ну, кому-то говорит, нельзя кричать, и он начинает, перестает кричать. А во мне агрессия – это не что иное, как выброс энергии, который надо применить самым благоприятным способом в моей жизни. То есть, например, мышление у нас может быть очень-очень быстрым, и для этого нам надо этот рефлекс отработать по-другому. Ну, попозже немножко можем к этому, к агрессии вернуться. То есть, когда мы отрабатываем рефлекс, то есть, какая бы ситуация ни была, если мы доверяем Вселенной, Богу, Вселенной, там, душе, у нас очень большая скорость, то осмыслить все процессы, связанные с этой ситуацией, которая вызвала у меня агрессию, найти наилучшее решение для каждого участника события, найти, отструктурировать эту информацию так, чтобы суметь донести всем участникам события, в том числе и себе, обязательно это проговариваем, и активация. Вот, и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы, ну, понятно, что мы осмысливаем, играем в эту игру немного, там несколько раз это произносим, и получается, что агрессия становится работать на нас. На самом деле практически не происходит того, что происходит выплеск агрессии, как такого, как раньше, злоба там или еще какая-то. Давайте рассмотрим такую другую. Елена, я понятно изъяснился или какой-то вопрос? Давай через тебя. Да, понятно, но у меня возник вопрос, да. Давай, ведь давай. Когда человек подвержен сильной эмоции, вот агрессии, да, то он собой трудно управляет, скажем так, да. И... То есть он делает как-то по рефлексу, по-старому, как он умеет. Угу. Он сделает так, как он умеет. Например, если понятно. Эта девушка, она будет кричать, если условно. То есть она научилась агрессию выражать, там, он с матом, другой. Если это рукопашный бой, он там двух отдал, все поняли. Если это там условно воспитанный джентльмен, он там по-своему попытается донести там агрессию. Ну, условно, у каждого есть какой-то набор. Да. Если это подросток, допустим, подросток, который не управляет своей эмоцией. Это не важно, кто. То есть задача перекодировать процесс. То есть это алгоритм, понимаете? Это всего лишь алгоритм. То есть задача. У нас есть водопад, у нас есть вулкан. Вот мы принимаем это, можем вулкана, можем водопада принять. Все, выброс происходит. Количество энергии, выброшенной под этот процесс, лишь отличается тем, насколько нам дорог этот процесс. Ну, например, наше мнение нам дорого? Конечно, мне мое мнение дорого. И тут кто-то ходит не так, как я думаю, не говорит не так, как я думаю, выглядит не так, как я думаю, ну, и так далее, и тому подобное. И получается, что я раздражаюсь по факту сам на себя и на свое мнение, которое не сбылось. То есть, и надо ли мне иногда эту агрессию выплескивать? То есть, и для этого у нас есть обучение. Когда мы берем, допустим, с людьми выходим, вот особенно на практике, на семинарах, мы условно час-два отрабатываем эту позицию. Мы где-то пару часов только работаем с агрессией. Мы берем разные моделирования ситуации. И сначала берем форму. То есть берем, прописываем, то есть там раз, два, три, четыре. Первое. У меня произошел выброс энергии, то есть есть ситуация. То есть и мы расписываем. Первое – это выброс энергии, который я направляю. Куда мне направить эту агрессию? В кулаки, в язык, в речь? Или мне надо сначала осмыслить ситуацию, найти решение? То есть наша задача всего лишь обучить рефлекс, который потом будет срабатывать неосознанно, бессознательно, где-то на уровне рефлексов, с первой космической скоростью, которую с точки зрения сознания даже не осмыслить. Понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю, только не представляю, как это на практике возможно. Давай. Почему как не представляешь? Агрессия. Давай. Берем любую ситуацию, так или иначе, которая существовала в нашей жизни. Мы можем смоделировать старую ситуацию и в ней проиграть эту ситуацию, чтобы понять. То есть у нас есть поддаться рефлексу эмоции как сифа. То есть эмоция в виде агрессии часто может быть сифа. Приходим к какой-нибудь кассирше, она раздражена, потому что ей какой-нибудь предыдущий покупатель нахамил. И она нам обратно на сифу. Ну, то есть у меня есть реакция поймать сифу и кинуть. А есть другая реакция, когда я могу эту сифу поймав, то есть у меня сразу программа. У меня она должна быть настроена. То есть давайте так. Мы можем поймать... Автоматически, да? Она настроена автоматически. То есть контролировать в любой момент себя, да? Нет? Что ее надо настроить так, чтобы она срабатывала во благо нашему телу. То есть это достаточно легко. То есть это надо всего лишь попрактиковать на разных ситуациях, может быть. То есть ее достаточно проговорить осмысленно, осознанно и понятно. Ну, давайте пример, да. То есть когда мы что-то говорим, любое, повторяю, любое слово, любая шутка, любое предложение, которое мы произносим, есть команда для нашего тела, для нашего разума. Это понятно? Это тоже да, это понятно, да. Мы произносим, наше тело уже начинает автоматически это исполнять. Следующее действие, которое произносим, то есть первое действие, которое произносим, Давайте. У нас есть разные уровни мышления. То есть наши, с точки зрения наших предков, они гениально мыслили. Там есть такие понятия доля, часть, там, миг, мгновение, сиг и сигм. Да? То есть с точки зрения сигма это вообще какое-то невероятное. В одной секунде чуть ли не 9,5 лет с точки зрения секунд, как, сколько секунд в 9,5 годах, представляете, сколько в одной секунде мгновений, там, сигма. То есть. И то есть получается, скорость мышления может быть какая-то невероятная. Ну, с первой космической назовем так. И то есть задача просто нас обучить выброс энергии направлять так, чтобы он делал какое-то действие. Давайте, ну, первый вариант просто разобрали. Сначала определимся, что есть агрессия, которая просто выброс энергии. Задача потом нам научить выброс этой энергии направлять так, как будет нам нужно. Пускай будет русло, прокопать русло. Ну, понимаете, прокопали русло, и несколько раз пройдя по этому руслу, для нас становится это естественно, мы легко к нему возвращаемся. Мы к нему вернемся и попробуем отработать. Будет интересно, будет непонятно, мы его еще отработаем. Хорошо? Второй вариант. Хорошо. Есть базовый рефлекс, такой страх. Ну вот он рефлекс, мы можем его эмоцию, чувство, как угодно его назвать. Он, когда происходит, ну условно, кто-то его говорят, что это почки, надпочечники и так далее, какие-то процессы. Ну первое, а для чего страх-то вообще нужен? Что это такое вообще? Сколько баек про страх существует, сколько людей, обладающими какими-то невероятными сверхспособностями, проявлялось там, в виде книжек, которые делали под страхом какие-то совершенно немыслимые, вне закона физики действия. Кто-то там трамвай попадал, поднимал, кто-то там трехметровый забор преобладал, кто-то на деревья запрыгивал, забегал, кто-то бегал там со скоростью чуть ли не машины. То есть, наверное, я думаю, все мы в жизни так или иначе встречались, слышали как минимум эти истории. Есть другие байки. Когда люди говорят, что под страхом жизнь, ну или мир вокруг останавливается, как будто стоп-кара наступали. У меня лично был такой в жизни опыт, когда как будто мир замер, я такой, опа, что это такое? То есть это один из моментов проявления страха, к нему вернемся. Есть другие проявления страха, когда человек попадает в анабиоз такой, тык, и замер. То есть типа летаргический сон, либо типа комы, тык, тук, они замирают и все, они куда-то проваливаются. Это же тоже проявление страха. То есть есть другие варианты, когда у нас во время страха там, мы дрожим, там, волосинки поднимаются. Давайте определимся, что такое страх. Страх, вот это дрожание, это не что иное, как мобилизация нужных нам способностей для выживания в этой ситуации. Ну, адаптации каких-то проявлений. Понимаешь меня, Елена? Да, я всегда считала, что страх – это защитная реакция организма. Она уникальна, представляете, насколько уникальна. Ну, давайте сначала возьмем каких-нибудь вау, крутых вещей, типа кураж, раш, там, мандраж, состояние. Это когда человек переходит в некое состояние вибрации, которым он начинает дрожать. То есть, когда он включает запас. Вот почему человек дрожит? Человек дрожит, когда ему холодно, и человек дрожит, когда ему страшно. Когда он дрожит, он на самом деле подготавливает все мышцы, кровообращение, все питание. Он подготавливает все тело для того, чтобы действовать. Ну, и потом уже вот задача включается. Человеку надо убегать, у него ножки налились кровью, от мозгов отлило, и он ушуршал. На улице темно, страшно. Вообще, там, темный лес, представим ситуацию. Что у человека срабатывает? Опасность. У нас может быть включиться ночное зрение, ну, ночное, сумеречное, как мы его назовем, прилив крови, у нас открывается способность, мы начинаем видеть. У страха глаза велики из серии, да, уши, как мы начинаем слышать, когда страшно, ой, как далеко, а как мысли, с какой скоростью мы работаем. То есть под страхом происходит какая-то мобилизация, но это мы сейчас возьмем неосознанно, то есть она какая-то происходит и что-то включается. Какая способность, кто его знает, которая нужна нам для выживания, скажем так. Согласна? Да, согласна совершенно. Хорошо. Есть другие варианты. Когда человек, например, вот это опять стоп-кадр в мире остановился. Что такое стоп-кадр? Человеку в действительности угрожает опасность. Ну, пускай будет на грани смерти. Что происходит? У человека начинает мыслить на такой скорости, что мир вокруг замирает. Так не мир остановился, а человек начинает мыслить в другой категории. Он начинает мыслить быстрее. Мир как жил в этой скорости, так и живет. А у человека открылась некая способность быстрее мыслить. Для чего? Найти наилучшее решение. И он говорит, я увидел всю жизнь, промелькнула перед глазами. Что это такое? Он нырнул в жизнь и искал весь опыт своей жизни, который подойдет в данной ситуации, для того, чтобы применить и выжить. Понимаете? То есть бывают другие ситуации, когда человек там чуть ли не родовую память распаковал и из родовой памяти достал какой-то инструмент, ну, типа там, пошел там свет в туннель увидел, там еще что-то. На самом деле, он начал мыслить на такой категории скорости, что он нашел инструменты, которые помогают ему выжить в этой ситуации. Ну, те, кто не нырнули в этой ситуации, обычно не выживают. То есть они не могут рассказать об этой ситуации. И применил, и жизнь пошла с этой же скоростью. Это одно из проявлений страха. А есть еще другое, которое называют негативное, когда человек замирает, как, ну, знаете, как животное есть, чик, замер, типа умер. А на самом деле есть еще интереснее. Человек, входящий в анабиоз, в летаргический сон, он, представляете, становится жизнедеятельным, жизнеспособным. То есть представьте, люди под страхом, падая там в лед, там, вроде типа замерзли в лед, и потом их отмораживали или из-под воды доставали, они там по полчаса, по часу, а то и больше выживали. Их потом доставали, и они выходили из летаргических снов, ну, когда люди там не могли прощупать пульс. Так это на самом деле один из механизмов выживания человечества. Когда человек замирает, и мало ли что происходит в жизни, может, кислород упал, может, здесь еще что-то произошло. И, то есть человеку дается возможность для выживания и адаптации физических параметров. Например, вот такой вариант. Угу. Ну что, поехали дальше? Да, все понятно, да, поехали дальше. Мы сначала осмысливаем, а что такое вообще? И как, для того, чтобы понять, как это использовать, надо сначала это, ну, дать пощупать со всех сторон. То есть вот в здоровье так же, когда ты хочешь что-то настроить, надо понять, а для чего это тело, а почему это тело, почему тело выбрало этот навык, а для чего? Например, у меня был человек, приходит, у него ноги пахнут, говорит, Леша, у меня ноги пахнут, просто трэш. У него там по несколько носков с собой было, он там мазей ходил, он дезодорантом, он там, ну, невероятно, столько чего, каких действий не делал. Пах, прямо омерзительно, как трупом. Оказывается, у животных есть такой рефлекс, например, у зайца, когда за ним бежит там лист волк, и у него, когда он не может убежать, у него в какой-то момент находит стресс, он тунк, отскочил, типа упал и умер, ну, отскочил как рефлекс. И воняет, как, ну, из больной или какой-то, это страшно. Но потом, условно, там волк, кто больного будет есть, зачем больного есть. Ушли, он отлимался, там пописал, сбросил, и у него все произошло. А у человека у нас загнали в такие рамки, что нам нельзя этот страх проявлять. И вследствие чего у него никак не мог этот рефлекс пройти. Он когда-то испугался чего-то, неважно, машина бибикнула, надумал страх, ужасы посмотрел, кто-то ему угрожал. Просто произошла ситуация. Мы постоянно, условно, живем в мире таком там, кто-то реально любит ужасы. Ну что это такое? Ну для чего-то ведь это ему надо, для чего-то он компенсирует, он или активирует надпочечники или еще что-то. Так представляете, мы его перезагрузили, есть такие системы, как перезагрузка. Перезагружаем, и у него перестают ноги пахнуть с первого раза. Прям бум и проходит. То есть это одно из проявлений страха, оно может быть негативным, вот в таком формате. У другого негативность будет, он потеть будет сильно. А для чего он потеет? То есть его организм тоже ведь для чего-то, вегетативная нервная система включается для сброса этого пота. То есть это механизмы защиты и адаптации. То есть, и вот получается, что страх – это всего лишь механизм адаптации. И теперь, а как можно использовать этот страх? Можно ли его использовать? Что он нас мобилизирует? Какие он способности? Есть такая тема, как казачий спас. Спас, великий спас, там, казачий спас. Это от наших предков, надо посмотреть там в интернете. Великолепная штука. Честно, хотел бы позаниматься, еще не позанимался, как-то к этому времени пришло. Но смысл в том, что это и объяснено. Когда люди развивают способность, условно вызывая себе там, ну, страх или какую-то способность адаптации себя к другим скоростям мышления, к другим скоростям мышления. Ну, например, сейчас приведем пример. Все мы можем представить, смоделировать в голове. У нас у человека есть такая способность мыслить и представлять. И мы можем представить себя там в какой-нибудь ситуации. Ну, представим, что нам угрожает какое-нибудь там животное в виде волка, какой-нибудь там лесу в какой-нибудь невероятной сказочной стране, неважно, может быть и здесь. Что происходит? Есть некий вариант. Есть стопор выбрать, а есть другая реакция, где мы можем представить, что нам надо убегать. Что нам надо развить способности действительно убегать от собаки, от волка, от кого угодно. И у нас наливаются ножки, мы действительно можем развить в этот момент великолепную скорость. Когда за нами собака бежит, ой, бегаем. Правда, ну, такого не было. Ну, смысл в том, что мы можем развить способность убегать. Мы можем представить не волков, а просто угрозы вокруг. Изначально нам надо сначала помоделировать, потом нам не надо будет это представлять. Потом нам надо договориться, там, какой-то сим-сим откройся или какой-то якорь придумать и использовать этот механизм. И этот механизм называется, например, представляем, что вокруг есть какая-то некая опасность, ее надо услышать. И что произошло? Произошла мобилизация слуховых аппаратов. То есть мы начинаем слышать, прислушиваться какие-то свои, то есть мы слышим там звуки, а дальше мы уже как смоделируем. Или наоборот, надо увидеть эту опасность. Увидеть опасность впереди. Но мы можем теперь с моделью взять не опасность, а увидеть возможность. Увидеть, что это там богато, то, что меня приведет здоровья. То есть дальше мы можем моделировать. А страх – это механизм мобилизации тех или иных способностей для выживания в той среде, в которой мы живем, как минимум. Так будет понятно? Да, да, все понятно, интересно. То есть получается, страх – это такой момент, который можно структурировать, который будет нам помогать в жизни. То есть если человек говорит, у меня вызывает стопор, а что происходит, когда мы произносим что-то? Мы, произнося слово, делаем так, что это некая команда для нас. То есть человек говорит, я попадаю в стопор, когда происходит страх. Все, он будет в стопоре. То есть, а другой говорит, блин, я хорошо адаптируюсь, и мне, я быстро нахожу решение, когда происходит выброс адреналина или выброс страха. У него с этого момента есть прекрасные возможности выживания и адаптации. То есть у нас уже есть вторая программка, которую можно структурировать. Одна – агрессия, другая – страх, которую можно применить в нашей жизни. Это всего лишь чувства, эмоции, которые позволяют нам адаптировать наше тело и сделать его здоровее. То есть по факту любой процесс, давайте еще раз так, для себя можете мысленно лучше вслух произнести, пусть каждое действие, которое я делаю, пусть каждая эмоция, каждый процесс, который происходит в моей жизни, меня делает здоровее и сильнее. Это есть команда, то есть это есть процесс, который мы автоматически запускаем в нашей жизни. Если вы это сделаете, попробуйте произнести это несколько раз. Вы увидите, как это моделирует, дает вас, как вы каким-то волшебным образом, произнося слово, делаете себя сильнее. Так что вот это был страх, агрессия. Какой был бы интересен вам вопрос разобрать? Можем его прямо разобрать более подробно и раскрыто. Можем разобрать, как эмоции влияют на себя. Можем разобрать, как при помощи эмоций развивать память. То есть так или иначе, любую эмоцию, любое чувство можно применить к совершенствованию, ну, совершенствовать наши способности или возможности. Прием, Леночка. Алексей, да. Это делается на практике? Или как? Ну, практика. Нужно делать какие-то упражнения или так далее? Или представлять образы, допустим, несколько раз, чтобы управлять своим страхом и агрессией? Вот это я не совсем поняла. Вообще, так или иначе, все есть практика. Знания без практики пустые. Мы их забываем в любой среде, правильно ты сказала. Если мы не перевели это на практику, то произошел стресс, и мы среагировали как у нас было отработано, так как у нас есть практика. То есть все есть практика. Можно представлять, можно отрабатывать. Так или иначе, это надо моделировать. Даже если это словами, даже если это сейчас на бумажке написать и действительно заучить, как речитатив, но это надо всего лишь поговорить. Любой рефлекс, ну, будем так считать, за базово. Все, что мы один день, ну, или любую проблему, которую мы решаем, любую возможность, которую мы делаем стабильно, организм будет считать за норму и будет ее защищать. Он ее будет применять и активировать. То есть 21 день – это прямо идеальный механизм для прописывания вообще программы. Он ее будет считать своей, он ее будет применять. Но это не означает, что мы 21 день там ходим и вызываем везде агрессию. Нет, мы просто отслеживаем, то есть, ну, да, это может быть как алгоритм заучивания и произношения этого алгоритма, как, ну, знаете, как аффирмация. Как некая аффирмация, которую мы, ну, задача все осмыслить. То есть все обязательно с осмыслением. У нас есть разум. Если мы что-то осмысливаем, то мы то, что говорим, делаем сильнее в 1000 раз. Зачем говорить молитву, которую мы не осознаем? Зачем говорить слова, которые мы не осознаем? Они все равно команда. Но если мы ее осознаем и понимаем, то есть, вот почему я все время акцент говорю, надо понять для чего, почему, для чего. Ну, то есть, когда мое сознание включается, мы это делаем очень сильно. Ответил? Или только раз? Ну, в общем, ну, немножко раскрыл, да. Смысл, что нам надо взять алгоритм, надо его понять. Я поняла. То есть, если мы понимаем, берем агрессию, мы ее разобрали и говорим, блин, а я хочу теперь научиться этот инструмент. Понимаете? Это инструмент выброса энергии. Где мы будем брать энергию? Давайте несколько вариантов, где мы берем энергию. Первый вариант. Мы, трансформатор, поели, согрелись, пошли. Ну, то есть мы можем трансформировать еду, мы можем трансформировать эмоции, мы можем трансформировать чувства. То есть мы можем трансформировать разные виды энергии. То есть мы можем взять книжку, прочитать ее и из нее получить энергию, ну, в виде трансформации от информации. Ну, то есть трансформируем эмоцию в виде знаний в какие-то энергии. То есть это будет выброс энергии. Есть другой вариант, ну, как на примере еды. Есть другой вариант, духовная энергия. Молимся, медитируем, там, занимаемся какими-то духовными практиками, делаем там духовные поступки, гоняем там чакры себе, энергетические каналы, там, родники себе открываем, восходящий и нисходящий канал. Это есть духовная энергия. Есть третий вариант, энергия внимания. Если девушка одевает сексуальное платье, собирает энергию вокруг, особенно с мужчиной. Но на самом деле как мы первый сосуд, она обменивается энергией, дает эстетическое наслаждение, себя накачивает энергией, внимание. Но мы можем быть специалисты, как хорошо выглядящие, там, не знаю, как мужчина, как отец, как мама, как женщина. То есть мы в каждом проявлении будем собирать энергию в виде внимания, ну, нужности, наверное, проявленности, результативности, эффективности. То есть как значимая какая-то фигура в каком-то процессе. И есть четвертый вариант. Это генератор с точки зрения вырабатывания энергии в повседневной жизни. Вот каждый, то есть каждое действие должно нас наполнять энергией. Это базовое получение энергии. Но есть еще крутая штука – эмоции. Эмоция, которая просто выбрасывается, она вот пришла эмоция страха, но она приходит. А на что мы реагируем страхом? Кто-то реагирует на страх, кто-то на деньги реагирует как на агрессию и злобу выражается. И так далее. То есть мы можем и на еду по-разному смотреть, и на женщин, и на мужчин по-разному смотреть. И у всех это будет вызывать какие-то эмоции. Но осознаем ли мы эту эмоцию, что, например, Леночка, как ты будешь смотреть на деньги? Нормально? Ну, с точки зрения сознания нормально, а с точки зрения подсознания? Какие оно у тебя вызывает ассоциации? Может быть, оно у тебя страх вызывает? То есть задача теперь сделать так, чтобы все, что вызывает страх, тебя наполняло, и ты умела это использовать, чтобы получать себе благо. Ну, пример так. То есть, но есть действия, которые вызывают эмоции, мы даже не можем их ассоциации понять, понимаете? Оно вызывает какую-то настороженность. А что такое настороженность? Ну, научить эту эмоцию в себе прокачивать. Ну, прокачивать так, чтобы она нас наполняла энергией. То есть задача сделать так, чтобы любой процесс, который у нас происходит в нашей жизни, нас наполнял. Да-да-да-да! Да-да, понятно. Но все-таки работа над собой требуется большая, я думаю, да? Ну, то есть, да, мы берем какое-то действие. Вот я применяю к себе, да, чтобы победить страх, допустим, и ту же агрессию иногда, которая возникает, да, бывает. Вот. Маш, ты пытаешься... Это большая работа над собой. Знаешь, ты понимаешь, ты пытаешься ее победить. Вдумайся, ты ее победить пытаешься, а не приучи, не приручи и не использовать. Вот тут разница большая. Я вам хочу применить, показать, что мы должны приручить эту эмоцию, сделать послушной, блин, представь. У меня есть, например, некая практика, которая стоит будильник. У меня 4-5 будильников стоит там в сутки, кроме там, который меня будет. И там говорит, там, Алексей, я тебя люблю. Ну, то есть сам себя, да, допустим, безусловно, любовь. Но у меня, когда я будильник включаю, что у меня? Вот, а что я делаю? Где я? О чем я думаю? Нормально прийти в осознанность в этот момент. Понимаете, то есть, как бы я не отвлекался, что бы я ни делал, они мне там 18:03, например, сейчас там 18:07. Они просто есть, я не могу выскочу. Я говорю, а что я делаю? А где я? А для чего я? Ну, это просто какие-то дополнительные практики. Практик бесчисленное множество. Представляете, вот о чем я хочу, вот еще раз, давайте немножко вернемся, вот что вообще, вот о чем я говорю, для чего я говорю, о чем эти все процессы. Практик с точки зрения оздоровления, улучшения нашего здоровья, развития энергии, и там развития памяти, совершенствования зрения, глаз, там, учителей слов, поступков, там, речи и так далее. Бесконечное множество, что нас улучшает, совершенствует. Так вот, этого просто бесчисленно нужно. Бесконечно. То есть можно, в принципе, нам спать и есть некогда будет. Только совершенствуйся, ходи так, думай так. А я говорю о другом. Надо сделать так, чтобы повседневная жизнь нас оздоравливала. То есть мы видим какой-то инструмент, и мы настолько его совершенствуем, чтобы он нас улучшал. Мы настолько его совершенствуем, чтобы он нас наполнял. Неважно, это будет агрессия, неважно, это будет память, неважно, это будем мы смотреть, играть в компьютерную игру или в банки-палки или еще в какую-то игру. Каждый процесс нас должен ускорять. То есть мы его должны осмыслить, отструктурировать, и все, мы можем отпускать, он будет работать сам. Но он будет нас. Не надо бороться, надо улучшить и совершенствовать. Наверное, вот так. Ясно. Ну, что ж, надо будет по-другому относиться к этим чувствам, эмоциям. Одно бороться, да. Ну, просто давайте еще раз. Агрессия, что это? Это выброс энергии, страх. То есть выброс энергии для мобилизации тех или иных способностей для защиты то, что нам дорого. Ну, в данной ситуации. Не важно. Да, да. Страх. Это выброс энергии для защиты выживания, то есть мобилизации тех способностей, которые нам позволят выжить. Ну, или сохранить наше здоровье. То есть все, то есть если мы это понимаем, а теперь мы из этого строим алгоритм. Просто, логически, вот просто логически, нам Бог дал возможность, нам дал, Он наделил нас разумом, Он дал нам возможность мыслить, Он дал нам себя осознавать и понимать. И самое интересное, это все применять. То есть совершенствуйтесь, улучшайтесь. То есть интересно, пожалуйста, обращайтесь, мы можем это прямо взять и практику проработать. У нас сегодня есть эта тема, мы можем взять, вот, например, эти два алгоритма хорошо усовершенствовать. Дальше, другие эмоции. Давайте там немножко отпустим эту тему, мы поняли, что эмоцию можно усовершенствовать. Будет интересно, мы на ней акцентируем и совершенствуем ее. Договорились? Хорошо, да. Договорились. Давай продолжим дальше. Да. Давай продолжим дальше. Какие у нас еще существуют эмоции? А у нас эмоции там любовь, там, да, восприятие. На самом деле все так или иначе заключается в том, что мы друг друга эмпатим. Что такое эмпатия? Эмпатия или по-другому? Мы друг друга симпатизируем. Это и есть симпатизировать друг друга, найти взаимопонимание. Ну, давайте возьмем там семейные пары. Когда мы друг друга в взаимопонимании находимся, тогда ведь и отношения улучшаются, тогда и отношения налаживаются. И давайте поиграем в такую игру. Есть такая игра, ну, давайте так, возьмем 5 базовых эмоций, возьмем 10 эмоций, чувств, эмоций. Не будем там делить, там, а тут это эмоции, это чувства. Знаете, тут можно доказывать и обосновывать, и кто здесь где, просто будет философия и так далее. Берем эмоции и чувства, пишем на бумажке. Любые. Напишите любую эмоцию на бумажке. Это полезно для развития семейных отношений. Это полезно для развития взаимопонимания, допустим, с детьми. Это полезно взаимопонимание, допустим, с друзьями. И игра заключается в чем? То есть мы берем бумажку, читаем какую-то, например, радость, я говорю, и я просто эмоции показываю. И мне люди говорят: о, это радость. Я говорю: хорошо. Беру другую бумажку, там, интерес. И я там, ну, понимаешь, начинаю показывать какую-то мимическую мышцу. Мне там угадали, не угадали, интерес, там, вдохновение. Угадали, убрали, там, злость. Там, я начинаю там ее изображать. Отлично, убрали. И мы таким макаром можем перебирать достаточно много. Это интересно с чего? Мы начинаем друг друга присматриваться. Мы начинаем разговаривать невербально. Мы начинаем видеть эмоцию и начинаем понимать. Мы можем прожить друг с другом и не понять это даже на самом деле. Люди живут десятилетиями и не видят у друг друга эти эмоции. Просто привыкли на реакцию. Вот так стоять. Мы берем эмоцию. Когда это все получается, мы считываем эмоции с первого раза, все хорошо. Следующий уровень. Берем бумажку или берем руку и закрываем лицо. Те же мимика. И опять берем там. Интерес. И мы начинаем считывать по уровню глаз, по бровям, по ощущениям, по запаху, по восприятию, по внешним факторам. Там. Радость. То есть мы видим, как уже глаза улыбаются, как брови поднимаются, затылок, как мимические мышцы включаются. Интерес, злость, там, раздражение, гнев. И мы можем расписать потихонечку базовые понятия. То есть на самом деле каждая семья однозначно, ну, понятно, что будет общий контекст, но так или иначе у всех будет больше или меньше, ну, свои слова, свои эмоции, свои чувства. В понятиях можно очень сильно улучшить взаимопонимание. Вообще удивительный инструмент, классно работает, как вам такая игра. Да, надо... неплохо, неплохо. Я считаю, что в эту игру можно играть молодым, наверное, парам. А пары, которые прожили уже много лет, я думаю, что они чувствуют друг друга, даже не видя лица. Ты готова со своими сыграть? Готова? Берешь бумажку. Готово. Вот ради интереса. 10 эмоций, 10 чувств. Можешь показывать, не показывать. Закрываешь. Хорошо же, он тебя понимает сразу, когда себе усложненный вариант. Листочком закрываешься, берешь бумажку и угадывай. Попробуйте угадать. И как ты думаешь, сколько у тебя там из 10 выйдет? Ты же хорошо понимаешь мужа? Удивительно будет. С какой попытки это угадать? А ведь какая происходит? Удивительно. Есть такая тема, мы себя уверены. Да, мы все друг друга знаем. Да, ребята, наоборот. Чем больше прожили, тем больше друг от друга закрылись. Задача – раскрыть эти отношения. Раскрыть и совершенствовать. Найти общее взаимопонимание. Ведь самое лучшее развитие – это взаимопонимание. Ну вот одна из игр взаимопонимания с друг другом. Так я что? Понимаю, но здесь мы вызываем искусственные эмоции, а когда они естественные, то их чувствуешь по-другому. Ну что же, я же потому что говорю с самого этого начала. Мы можем создать форму, и эмоция придет, а можем испытать эмоцию, и форму придет. То есть одно другое, они друг друга будут создавать. Искусственно, не искусственно. Ты только произнесла слово, она не искусственная. Ты же не синтезируешь, у тебя химические препараты есть, которые ты выбрал. Мы не говорим под алкоголем или под какими-то препаратами, это будет искусственно. А ту эмоцию, которую ты воспроизводишь, это не искусственно, это умение в себе включать нужную эмоцию. Просто умение. Понимаешь? Ну, давайте с этой игрой очевидно. Кто ее будет пробовать, ваши отношения улучшатся. Я поздравляю вас. Ваш, это называется эмоциональный интеллект, вырастет прямо в IQ, прямо очень круто. То есть в баллах вы друг друга будете понимать. Можем другими словами говорить. Вы будете управлять своими эмоциями, вы будете ими понимать. Да, действительно, есть симпатия, когда мы других людей чувствуем внутри состояния. Насколько эмоции... Допустим, для меня, естественно, эмоцию чувствовать, как у меня реагирует почка, как у меня реагирует сердце, как у меня там бабочки там в животе просыпаются, как у меня реагируют мышцы или какие-то внутримозговые структуры. Я на это настроен, понимаете, я этим занимаюсь. А если человек там условно плотник, электрик, сантехник или какими-то другими процессами занимается, он на другое настроился. Об этом и говорим, что слушая эмоции, мы начинаем прислушиваться к себе. У нас же о чем сегодня разговор? О том, как сделать так, чтобы эмоция нас оздоровала. То есть как услышать себя и увидеть, а эта эмоция у меня зажимает сердце, а эта эмоция у меня поджимает, а эта эмоция... Вот она, когда мы это видим, а что мне раскрывает? Ну давайте другую игру сыграем. Готовы? Закрыли эту тему? Так, да. Да, продолжаем. Какую другую? Хорошо. Есть волшебная палочка. Как ты, дышка, сказал, у тебя волшебная палочка в голове. Она говорит, ну, она долго играла, а потом такая, пап, когда я вырасту, у меня волшебная палочка вылезет из головы. Да нет, волшебная палочка на самом деле наш язык. Волшебная палочка – это наши слова. Мы как-то с вами один раз вели лекцию, я вам рассказывал, что такое вежливость. Вежливость – это не что иное, как структурирование пространства, налаживая его в тот лад, который мы хотим. Доброго вечера, прекрасного настроения, замечательного самочувствия, приятного аппетита и так далее и тому подобное. То есть всего доброго мы налаживаем человека, всего лишь говоря ему вежливое слово. И это не что иное, как лад. Это правильность отношения, ну, как к себе, так и к другим людям и вселенной. Так вот, каждое слово на самом деле работает. Ну, давайте начнем для себя. Первое, что нам надо сделать, нам надо себя настроить. А как мы будем себя настраивать? Нам надо произнести те или иные слова, аффирмации, понимания. Ну, например, давайте, то есть я, допустим, сижу. Если вы стоите, то вы стоите. Если вы сидите, то вы сидите. Произносите то же самое. Если вы стесняетесь кого-то, произносите хотя бы про себя. Но рекомендую вслух, это круче всего работает. И, например, я произношу. А вообще, для чего я сижу? О, я сижу. Классно. То есть я сначала говорю себе, я сижу для того, чтобы оздоравливаться. Я сижу, чтобы мне было удобно. Я сижу, чтобы лучше чувствовать свою осанку. Я сижу, чтобы чувствовать, как двигается энергия во мне. Я сижу, чтобы уметь управлять этой энергией. Я сижу, чтобы понимать себя. Лучше себя чувствовать. Это действительно аффирмация для того, чтобы мы потихонечку-потихонечку себя настраиваем. Я сижу, чтобы себя слышать. Я сижу, чтобы... найти взаимопонимание с самим собой. Ну, мы еще можем в разных процессах говорить. Я сижу, чтобы уметь чувствовать то, что нужно моему телу, понимать его и слышать. Я нахожу взаимопонимание с собой. Я нашел взаимопонимание с собой. Я себя понимаю. Я себя чувствую. Я себя ощущаю. Я себя понимаю. Я нахожу и понимаю все, что нужно моему телу. Я это ощущаю и чувствую. И умею это применять в своей жизни, чтобы это создавать и притягивать, привлекать в свою жизнь. Отлично. Теперь просто короткая фраза. Но для этого давайте сосредоточимся. Каждый пускай выберет ту область, на что он сосредоточит свое внимание. Для чего внимание? Чтобы вы увидели, как то слово, которое мы произносим, будет влиять самим на себя. Ведь каждое слово, которое мы произносим, особенности свое, потому что оно является основополагающим, влияет на нас, на самих. Например, я могу настроиться на мимические мышцы. Не на основные, которые снаружи, которые, а есть прямо, знаете, на череп, прямо ощущение. Можно настроиться внутри мозга. Кому-то легче настроиться на сердце. Кому-то хорошо настроиться на живот. То, где можете чувствовать. Кому-то надо на стопы, на руки настраиваться. Но я рекомендую на более глобальный, прекрасный вариант – это мимические мышцы. Мы можем их уже пытаться их удержать, чтобы наше лицо осталось неприкосновенным. Но внутри есть основа, так и называется – начальные мимические мышцы, такое скелетная мускулатура. И просто скажем, я дышу радостью. И удивительно, там как будто включаются какие-то мышцы и натягиваются. Хорошо, скажите, я дышу грустью. А грусть-то ведь тоже неплохое качество, это же хорошее качество. Если его правильно структурировать, это такая поэзия, это такие стихи. Это же умение тосковать, это тоже хорошо. Не надо его бояться, потасковать тоже полезно. Но грамотно. С умением, чтобы мы могли войти и выйти из него. Я тоскую, я дышу тоску. Я дышу вдохновением. Я дышу счастьем. Я дышу любовью. Я дышу гениальностью. И таких алгоритмов может быть бесчисленное множество. Например, Елена, как у тебя ощущения? Были ли у тебя ощущения, восприятия? Да, Да, у меня ощущение есть. От каждого слова свое ощущение, да. Да, абсолютно. И этих форм может быть бесконечно много. Там, гениальность, успех, счастье, благополучие, все, что нужно мне там, для того, чтобы... То есть мы можем создать некий набор алгоритмов. То есть, знаете, как блюдо. То есть мы можем приготовить картошку, мы можем приготовить суп, в котором будет и картошка, и речь, и так далее. Мы можем приготовить набор блюд. Так вот, мы есть некое пространство, с которого мы готовим то состояние счастья, благополучия. То есть мы день можем создать, мы можем себя создавать. А можем давать по другому варианту. А давайте послушаем свой живот. Скажите, я слышу свой живот. Я чувствую свой живот. Я понимаю и ощущаю все процессы, происходящие в моем животе. Отлично. И теперь снова скажем, я дышу радостью. Я дышу счастьем. Я дышу состоянием влюбленности. Я дышу грустью. Я дышу тоской. Я дышу благополучием. Я дышу горем. Я дышу страхом. Я дышу уверенностью, я дышу счастьем, я дышу благополучием, я дышу вдохновением, я дышу гениальностью. То есть вот тебе живот. Как тебе ощущения в животе? А, сумбурные. Сумбурные. Потому понятно, что слишком много эмоций, видимо. Слишком быстро перебирал. Ну да, конечно. Да, да, да. Но с каждой эмоцией надо поработать там, минут пять. Ну, давай еще раз. Настраиваемся на свой живот и скажи, я дышу влюбленностью. То есть состояние эффекта бабочек. Живот волнуется. Живот волнуется. Хорошо, я дышу страхом. Желательно произнести. Угу. Я дышу страхом. Но тоже другое ощущение появилось. Да, да, через минут через пять ты увидишь, как его скурит. Угу. Ты же хочешь подумать? Движение. Да, он сковывается. Угу. Бабочки здесь стоят. Я дышу гневом. Я дышу гневом. Какое напряжение. Но да? это чувство поднимается из живота вверх. А, конечно, оно по-разному. То есть еще раз, я дышу счастьем. Я дышу счастьем. Насколько оно растительно разное. А здесь наоборот, да. А здесь наоборот, из сердца опускается вниз. То есть оно всегда там солнце. То есть вы понимаете, что каждая эмоция будет сказываться как на сердце. Можно так же сердце слышать. Я слышу свое сердце. Я чувствую сердце, свое сердце. Я понимаю свое сердце. Я нахожусь в взаимопонимании со своим сердцем. Я понимаю, что нужно моему сердцу, я ощущаю это. И снова, я дышу любовью. Еще раз, Алексей. Ну, я дышу любовью. Например. Все, извини, да. Угу. Да. Я дышу любовью. То есть, когда проговаривают, оно на самом деле очень круто. То есть, можно я дышу гениальностью. Я дышу гениальностью. То есть, это же на разрешение подключиться потоку рода, подключение к божественным процессам в виде умений процессов осваивать, понимать, ощущать. То же самое можно. Я дышу грустью. Я дышу грустью. Это все действует, да, это правда. Да, все, опять. И возвращаемся к тому, которому мы хотим в состоянии быть. Я дышу там абсолютным потоком здоровья. Я дышу любовь, мгновение. Можно одновременно же сказать, это хорошее блюдо будет. Наше сердце, пускай будет так. Дышу здоровьем, счастьем, благополучием. Это правда работает. Да. Я это тоже использую. Да, это очень просто, это всего лишь настройка. Но на самом деле это есть ключевые моменты, которые нам позволяют настраиваться. Так что... И на этой теме кроет бесконечно много вариантов. То есть мы можем сказать, опять, для чего я сижу? Для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы у меня жизненная сила и энергия. Для чего я дышу, для чего я дышу. Ну, то есть, и это очень классно работает. То есть мы можем через сердце слушать. Так что эмоции нам позволяют на самом деле открыть поток. То есть... Каждая эмоция – это некий поток вообще. То есть, ну, этот поток будет как может быть и внешний, так он может быть и внутренний. Классно совместить и внутренний, и внешний. То есть наша, ну, допустим, вегетативная нервная система – это не что иное, как нервная система, которая, ее предназначение для адаптации внутреннего к внешнему. Ну, например, холодно, жарко, мы должны адаптироваться, либо согреться, либо задрожать. Ну, то есть задрожать, либо вспотеть и остыть. Мы должны... улучшить слух или уменьшить зрение ярко или темно, то есть нам надо увеличить приток крови, зрение открыть, либо наоборот прищуриться, потому что ярко. Это есть все вегетативная нервная система. Также эмоции, нам надо среагировать, сильно мобилизацию вызвать, там, спать лечь или наоборот возбудиться. То есть это все вегетативная нервная система, которая она позволяет. Но по факту это принятие потока и умение его структурировать. То есть, понимаете, еще раз, нет плохих эмоций, просто... Понятно, они могут быть очень большие. Задача научиться их структурировать, научиться их принимать, научиться их применять, научиться с ними дружить. Как вот я только что мы попробовали. Надо с этим попробовать. То есть, если мы берем вот эту игру, я дышу там эмоции какой-то, но если это мы поделаем месяц, месяц там стабильно, там 5-10 минут мы пытаемся, берем, фокусируемся, некая медитация, некое самоосознание и понимание, и у нас открываются возможности, мы начинаем себя видеть и чувствовать, и ощущать, и вследствие чего он открывается, что, ну, назовем там чувственный интеллект, эмоциональный интеллект, самосознание, на самом деле, самопонимание. Я ответил на эту тему. То есть, на самом деле, тема и позволяет в том, чтобы открыть ресурс. То есть, опять, давайте так. Пусть каждая эмоция, происходящая в моем теле, происходящая вообще со мной, делает меня мудрее, делает меня здоровее, делает меня счастливее, делает меня вдохновение, делает меня гениальным, успешнее, наполняет мою жизнь силой и энергией. Это есть программа, это есть то, что мы можем, если мы эту аффирмацию осмысленно, осознанно поймем, что мы хотим, то мы запускаем этот процесс. Понятно, Алексей. Да, давай вопросы поиграем. Хорошо. Существует, да. Да, я вопросы я посмотрела, уже поступили в чат вот от наших слушателей, поэтому можно перейти к вопросам. Давай, а то эта тема бесконечная. Хорошо. То есть тут любая практика, что угодно, представьте эмоции, ну там бля-ля тополя, там бесконечно, просто бесконечно. Могу это очень, понятно. Да, я просто дал базовые понимания и дал базовое понятие, что мы можем это применять. Будет интересно, то есть будем разговаривать более подробно. То есть будем... Классно, конечно, но мы берем какую-то эмоцию, мы над ней работаем, мы берем практику, ее отрабатываем. Но еще, действие, которое мы хотим применять в жизни, мы должны его делать минимум 21 день. Мы его делаем, и оно прописывается. Понятно. Хорошо, Алексей. Ну что ж, тогда переходим ко второй части нашей программы «Ответы на вопросы наших слушателей». Так, я благодарю тебя, Алексей, за твой интересный рассказ, за знания, опыт и так далее, за то, что ты поделился с нами этими знаниями и опытом. И перейдем ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Так, Алексей, первый вопрос поступил к нам от справедливости. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. На что указывает эмоция радости? Почему так много радости? И что будет с телом из-за большой радости? Вот такой вопрос, эмоция радости. На самом деле было интересно, но на самом деле, представляете, эмоция радости была один раз замечена во время объявления Великой Отечественной победы, Великой Отечественной войны. Самое большое количество сердечных приступов было. Представляете, это эмоция радости. И из приступа вот этой радости, вот этого отпускания, вот этого стресса, очень было много сердечных приступов. Невероятное количество. Вот это такая статистика есть на эту тему. Так что эмоция радости много. На самом деле, в свое время, как-то было такое, я прихожу на массаж, тоже учусь, и меня какая-то там женщина ловит, нумеролог, говорит, ну-ка мне скажи свои цифры, я ей говорю. И она только потом приходит, я поняла, почему ты так много смеешься. Кстати, я тогда очень много смеялся, невероятно много смеялся. Говорит, Леша, это твоя маска, это твоя защита. Так что смех, на самом деле, излишняя радость, это часто является действительно защитой, это защита маской, под которой мы прячемся, пытаемся типа заюморить, как не хотим, либо впускать в свою жизнь, либо не хотим признавать. Так что это маска. Часто вот именно изобилие большое, вроде и в тему, мы такие юморные, много юмора знаем, анекдоты, порим там, и так далее, то это будет такая некая подобная маска, под которой мы прячемся. То есть самопризнание все-таки открывает более ясное сознание. Ясно. Хорошо. Следующий вопрос задает Алексей Симонов. Человек сутулится. Чем понять его состояние и исправить его? Он говорит, от работы такой. Представляете, сколько разных процессов может быть вызвано тем, что он сутулится? Как минимум неправильное использование биохимических процессов нашего тела, как минимум неправильное использование биомеханики в виде положения плечи, где-то там рассказывал про плечи, и так далее, и тому подобное. Может, у него проблема с диафрагмой, а может быть, с мочевым пузырем. А может, у него проблема в тазовом регионе, а может, ему неудобно где-нибудь сидеть. А может, у него проблема с ногой, а может, у него проблема с сердцем. То есть процессов может быть только на одной физиологии миллион, может и больше, может и миллион. Но смысл в том, что процессов, вызывающих иссутуление, может быть невероятное количество. То есть давайте такую фразу поймем и осмыслим. Любое действие будет укреплять ту осанку, в которой она производится. То есть, если человек сидит и сутулится, то что он будет делать? Он же дышит. То он каждым вдохом будет укреплять свою осанку. То есть, если он будет сидеть так, то он каждым вдохом будет укреплять свою осанку. А если это он делал 5-10 лет, да даже год, да даже не год, он же будет укреплять эту осанку. Так что осаночки мы создаем сами. Не всегда осанка будет следствием эмоций. Но эмоция может быть четким следствием осанки. То есть есть замыкание этих процессов, которые происходят. Угу, понятно. Наверное, не одна эмоция, да, или одна и та же эмоция, которая длится, ну, несколько лет, может быть, да, или какое-то длительное время. Человек может что-то не отпустить. Есть такой регион, как диафрагма, мышца. Угу. Так вот, это та мышца, которая моментально реагирует на эмоции. Это самая быстро реагирующая эмоция на, ой, мышца на эмоции. Мгновенно. То есть у человека эмоция, и он... Почему он так задышал? Ну, диафрагма встала. То есть тут надо смотреть, понимаете, детально. Почему машина моя, говорит, едет быстро? Ну, может, топливо плохое залил, может, колеса не накачало, может, у тебя что-то не отрегулировано. Здесь у человека то же самое. То есть процессов может быть колоссальное количество. Не всегда на эмоции. Ну, попробуйте изменить эмоции. Если вы человека хотите эмоции изменить, ну, не знаю, давайте вдохновитесь. Пример какой-нибудь. Юмор, не юмор, но, скажем так. Вот человек занимается в тренажерном зале, и входит та фея, та волшебница, та женщина, которая невероятно его вдохновляет. Ну, может, просто женщина, которая, ну, прям вау, возбуждает все процессы его гормональной системы. Как минимум, он хочет ей понравиться. Что он вот думает? Если его распирает, значит, он, в принципе, его осанка поправима. Его даже это не распирает. Ну, наверное, здесь уже все гораздо глубже. То есть к тому, что есть процессы, которые нас вдохновляют. Не обязательно женщина. Это может быть там строительство дома, достижение каких-то целей, глобальных или маленьких. Если есть такие цели, то они нас будут раскрывать. А если их нету, ну что ж, тогда вы и я. Найдите. Ясно. Хорошо, Алексей. Следующий вопрос задает Ирина О. Есть люди, которые малоэмоциональны, не радуются и не агрессивны, и вроде не грустят, как замкнутые, не выражают явных каких-то эмоций. Как это отразится на здоровье человека и как его расшевелить? Ну, знаете, нужно ли иногда шевелить? Знаете, правило инженера говорит, если, говорит, не отпадывает, не надо дергать, да? Если она, говорит, работает, пускай она работает. То есть смотрите в разные процессы. Может, он внутри такой эмоциональный, внутри проживает там миры, вселенные строят. Может, он за счет этих миров реально нам благость приносит, то, что он там внутри проживает. Зачем ему иногда шевелить человека? Ну, вы созидайте, смотрите, что вам нравится. Делайте так, чтобы это получать удовольствие. Не всегда нужно лезть к человеку внутри. Мы настолько все разные, мы настолько многомерные, что самое прикольное – это принять человека таким, как он есть. И это, наверное, высшее состояние такое, когда ты можешь человека просто принимать такого, какого он есть. Как говорится, попробуйте делать так. Знаете, вот есть пример, когда вы пытаетесь, ну, давай мы вместе с тобой будем радоваться. Нет, давай ты радуйся так, чтобы тебе хотели присоединиться. Ты будь счастлива так, чтобы тебе хотели присоединиться. Тогда будет круто. А то давай мы будем вместе счастливы. Давай, вот ты будешь счастлив, я смогу быть счастлив. Сделать себя таким, настолько настроить, чтобы все остальные, кто захотел, тот присоединился. Вот это как. Да-да-да. Да-да-да, слышу, Алексей. Следующий вопрос Любовь Тючкалова задает. Когда что-то не устраивает ситуации, не можешь недовольства, потому что боишься, что будет конфликт, что это, какие чувства подавляю? Ты душу сказала, боишься. Когда ты что-то, ты просто берешь свое предложение и смотришь, о, какие чувства меня не удовлетворяют, и я боюсь. А почему я боюсь? Я боюсь услышать правду, или я боюсь, что меня не примут, или я боюсь что мне скажут, как они думают, что ты будешь. Тут же задача опять. Ты созидай, как ты хочешь. Если тебе не нравится, как оно происходит, ну, создай по-другому. Что вы все валите на кого-то? Вы сделайте сами. Возьмите ответственность за себя. Самое простое и великолепное нам опять Вселенная и Бог дал. Берите ответственность на себя. Мы есть Созидатели. Нам дал Творец волю, нам дал возможность. Включите себе гениальность. Включите, как, скажите там себе, как я могу сделать так, чтобы эта ситуация мне нравилась, как я могу сделать так, чтобы эта ситуация принесла мне благо. Не говорить, как это сделать так, чтобы эта ситуация мне была во благо и во благо моей семье. Как это сделать так, чтобы эта ситуация или этот урок провести так, чтобы он меня наполнил жизненной силой, энергией, мне нравился. Из этого урока вынесла самая большая количество там возможностей, инструментов, которые я могу в своей жизни применять, и это было во благо моей семье там, и тем, кто с ним со мной связан. Созидайте, творите. Почему вы опять на кого-то валите? Мы есть сами, мы берем. Нету. Если нам не нравится ситуация, значит, она не нравится нам. И нам надо ее менять. Если она, ее никто не меняет, значит, всех остальных она устраивает. Не надо накопить на кого-то валить. Получите удовольствие, взяв ответственность за себя. Это такое восхитительное самочувствие. Это такие прекрасные ощущения, когда мы научимся брать на себя ответственность и так созидать. Это такое вкусно, это вкусно, это интересно. Мы можем созидать свою жизнь. Нам Бог дал это возможность. Наслаждайтесь. Слава роду. Хорошо. Справедливость задает несколько вопросов. Первый вопрос. Аффирмация и медитация словесная, здоровье и так далее – это одно и то же? Как вы относитесь к таким медитациям, настройкам на исцеление? Положительно, конечно. Мы сами себя программируем. То есть, если человек говорит какую-нибудь там проблему на глаза, на зрение, на память, на щеки, там, на ноги и руки, а потом удивляется, что у него ноги, руки, глаза или уши болят, ну вы сами заказали. То медитация – это не что иное, как настройка на чистоту. То есть, знаете, задача вообще не уходить в медитацию, как такую медитацию. Надо сделать так, чтобы вот когда нам что-то нравится, работа какая-то, и вот какой-то процесс, мы в него настолько сливаемся, что мы не можем себя разделить с этим процессом. Ну вот, просто я и есть этот процесс. Например, когда я с людьми работаю, часто я сливаюсь настолько с этим процессом, что я есть этот процесс. Я когда занимаюсь спортом, я есть спорт. Я занимаюсь какими-то действиями. Вот это есть медитация. То есть я медитирую, я слежу за тишиной. Я медитирую, я становлюсь аффирмацией. Я медитирую, я чувствую, как энергия бежит. Я медитирую, я ощущаю, как эта энергия меня видоизменяет или созидает. Это и есть медитация. То есть надо стать этим процессом. То есть тишина, внимание, часы, звуки, восхождение. Так вот, надо сделать так, чтобы медитация была в моей жизни. Так, чтобы медитация, моя жизнь была счастьем. Медитация, счастье и так далее. То есть вот это, наверное. То есть находиться здесь и сейчас, да? В общем, можно по-другому сказать? То есть я есть процесс, я есть действие. Ну, то есть можно здесь, я здесь и сейчас сижу, но теперь я думаю, ой, я сижу так, чтобы поздравлять. О, я же еще и общаюсь. Я сижу так, чтобы мне было хорошо общаться и получать это удовольствие, и было удовольствие каждым, с кем я общаюсь. Ну, и я соединился с этим процессом. Я стал этим процессом. И она еще спросила, аффирмация и медитация – это одно и то же? Я же только что рассказывал, что медитация – это настройка на процесс и сливание с этим процессом. Это понятно. А аффирмация – это алгоритм, на что мы хотим настроиться. У меня может быть аффирмация. Я слышу тишину, и в тишине я слышу суть, и то суть я смогу применять в своей жизни для того, чтобы становиться здоровее, например. А могу сказать, моя аффирмация, что каждый раз при каждом вдохе и выдохе я себя опять оздоравливаю. Ну, возьмем все вокруг здоровья. Или там говорится аффирмация, когда я сижу в этой асане, у меня раскрывается таз, тем самым у меня таз, улучшается кровообращение в таз, улучшается работа системы матки у женщин, у мужчины, простаты. После чего у меня наполняется гормональная система, я наполняюсь жизненной силой, богатырской силой. Но это будет аффирмация, это настройка на что-то, это номер, телефонный номер. Понятно. А сама медитация – это разговор. Ясно. Хорошо, справедливость продолжает. Следующий вопрос задает. Человек, который любит злиться на других, придумывает себе врагов, злится на свои болезни, как он рискует изменить свое тело? Спасибо. Как говорит, так и изменит. Все, что произносит, по факту он созидает. Еще раз. Все, что произносит, это из команды. То есть это команда, когда мы кому-то что-то говорим. Ну, вообще, когда человеку что-то нам не нравится, пункта, на самом деле это то, с чем мы резонируем. То есть это наш внутренний мир. То есть мы замечаем то вокруг, мы в действительности. Вот мы все выйдем, будем смотреть на одну точку, на один процесс, неважно, на одну улицу, на одну машину. Каждый будет видеть свое. Каждый. Но, может быть, кто-то будет говорить слух, то тогда мы будем настраиваться на то, что он говорит. Ну, и то будет с небольшими разницами. А так каждый будет видеть по-своему. Так что по факту это человек, который видит из своего мира, вещает, и все, что он произносит, он себе... По факту он себе... Он каждый раз все, что он говорит, он себе набирает номер. Я настраиваюсь на это. И становится этим. Вот так. Угу, ясно. Следующий вопрос от Ведливой задает. Алексей, как считаете, эмоции – это энергия? Если так, то можно ли через пространство передавать свои эмоции, любви, чтобы исцелить, защитить другого? Эмоции золотисто-белого цвета. Ну, это подытожила она как бы. Я уже понял, давайте по-другому. Mm-hmm. Да, были процессы, где там брали, и там типа физики, что это частица или волна. Вот как мы хотим, то есть если я захочу наблюдать, что это будет частица. Захочу, чтобы это была волна, это будет волна. На самом деле во Вселенной все есть энергия, без исключения. Все без исключения есть энергия. Так что да, это будет энергия. А можно это пространство проявлять? 100%. А существует еще у нашей Вселенной пространство. Ну, ты только об этом подумал, она мгновенно там. Так мы не только можем пространство проявлять, мы еще и во времени можем проявлять. Мы можем себе отправить как по новорожденному энергию, так и отправить там, себе там, столетнему энергию. То есть пространство вариантов бесконечно. Если ты в это веришь, оно работает. Так что по вере вашей будет вам. Наслаждайтесь. Рот нам дал волю, но в рот нас наделил возможностями. Так что наполняй рот. И рот наполнит тебя. Так что наслаждайтесь, получайте удовольствие. Все в нашей Вселенной возможно. Угу, благодарю, хорошо. Людмила Красильникова задает вопрос. Добрый вечер. Подскажите, как матери направить в нужное русло эмоцию гнева на своего ребенка? Благодарю. Эмоции на гнева ребенка. Когда он разобьет у тебя айфон или разобьет кастрюлю? Когда он разная. Можешь включить режим пофигизма. Но пофигизма не на ребенка, а пофигизма аннулирование процесса. Фига — это не что иное, как отключение себя от процесса, а потом такой настройка. Ой, я включаю режим хорошей мамы. Какой хочешь себя видеть? Строгая мама или хорошая? Добрая мама или чудесная мама? Мама, которая принесет добро, или мама, которая принесет там какие-то ощущения? Мама, которая научит мудрости? Или... То есть смысл в том, что ты назовешь. То есть я там включаю себе, то есть я прихожу там условно, включаю себе там, да, какой я буду папа? Папа, который действительно создаст так, чтобы в моей жизни, дети в своей жизни там добились успеха. Все. Или я хотел такой папа, который будет добрый папа. Все. Я буду каждый раз реагировать по-разному. То есть первым делом, когда дети с кем-то пообщаться, ну, например, можно любому из вас, там, допустим, я со своим сыном, когда разговариваю, допустим, или с дочкой, у меня звучит так, или дети ко мне обращаются, они говорят, папа, услышь меня, или я говорю, так, я говорю, Владимир, я тебя слышу, и они мне отвечают, папа, я тебя слышу, я говорю, папа, пойми меня, я говорю, Владимир, я тебя понимаю, он говорит, и я, папа, тебя понимаю, и у нас в этот момент как будто канал настраивается. Хочешь попробовать с тобой, Леночка? Дистанция. Я тебя не вижу. Готова? Да, хорошо. Давай. Да. Леночка, услышь меня? Да, я слышу тебя, Алексей. Я тебя слышу, Лена. Лена, пойми меня. Я понимаю тебя, Алексей. Я тебя, Лена, понимаю. Отлично. Как ощущение? Все, связь наладилась. Связь есть. Чувствуешь, как будто вот здесь такой фокус, как будто внимание. У меня немножко другие ощущения. У меня как будто нити какие-то протягиваются. Ну, может, нити у каждого. Кто-то визуально, кто-то еще, кто-то кинестетик, кто-то аудиал. То есть какая разница? Да, мы настраиваем связь и взаимопонимание на всех уровнях. Вот так как. То есть понимаешь, то есть, я нахожусь в того взаимопонимания, Леночка. То есть понимаешь, вот он контакт. И когда мы с детьми обращаемся или с другими людьми, ну, настройте сначала связь. Пойми меня. Я тебя понимаю. Да, это маленький ритуал, но он очень мощный. Угу. Ясно, хорошо. Следующий вопрос Алексей Симонов задает. Более подробнее о практике, когда будет, а то прослушал. Здравия сказителю и процветания Народному славянскому радио. Ну, славянского радио уже записи существуют. Можешь. Вот. Мне тоже хочется так же ответить Алексею. Отвечайте на вопросы, все очень просто. На самом деле... Но все существует, пожалуйста. Наше замечательное славянское радио может организовать отдельные практики. На все существуют практики. Что вы хотите? Эмоцию развить? Какую? Адрес? Поехали. Но по времени уже сегодня действительно не успеем. Я сейчас поеду немного в другой город. И мы можем, во-первых, посмотреть и настроиться. А стало интересно, мы берем конкретно практику. Ну, конечно, наверное, мои любимые практики, когда это все очень круто происходит, когда мы выезжаем на семинары, и хотя бы дней 5 вместе находимся, проходим там, ну, неважно, там, на Тургайке, там, на Байкал съездили, в какие-нибудь там другие страны съездили, вот в Турцию ездили. И мы 5 дней, 5-10 дней мы находимся в практиках. То есть у нас есть определенная задача, каждую задачу, и мы вокруг этой задачи строим практики. И постоянно их делая, делаем так, чтобы эти практики стали автоматическими. Вот, наверное, так. А здесь, я уже сказал все, на самом деле, в начале записи, если вы пропишете себе алгоритм, он был сказан мной, попробуйте его просто проговорить, осмыслить, его увидите запуск. Там прямо сим-сим откройся, вот там все вот так. Угу. Хорошо, я думаю, Алексей, да, включит запись и прослушает все, и, наверное, увидит ответы на свои вопросы. Так, следующую реплику написал Александр Клочко. Пробел, трешка, тело, ну, матрешка, да? Тело, запятая, душа, дух. Душа, тире, чует, чувствует, в скобках, разум, тире, родник, теме, третий глаз. Тело, это ум, ну, это нет, это я добавила, ум, эмоционирует, выброс энергии. Ум без разума, беда, душа есть чувственный инструмент. Ну, что ты добавишь к этой реплике? Мы изначально сказали, давайте настроимся на себя, найдем взаимопонимание с самим собой. Я есть единое состояние, дух, разум и тело, душа и каждое проявление. Я здесь и сейчас в одном проявлении, я в состоянии единства, а потом уже мысленно. Если вы хотите себе что-то... Поверье ваше будет вам, потом, что вы произносите, будет так. То есть, если ты себе хочешь, я хочу матрешку, ты поверишь? Это все, что ты сейчас назвал матрешку, я сейчас тебе еще развожу, там этой матрешки будет еще 500. Проявление, это тоже я. Ты хочешь сказать, что ты хочешь кинуть и чего-то не взять? Понимаешь, то есть ты есть захочешь, твой желудок включится, и он скажет, эй, бегом, кушать. И побежишь, и все отложишь в сторону. То есть надо все я соединять. А когда-то пройдет возбуждение или еще какие-то процессы. То есть задача научиться быть в состоянии синергии со всеми я. Попытка назвать всех по имени. Понимаете, вот сейчас попытаться перечислить всех богов, получится, что мы кого-то перечислим, а кого-то не скажем. То есть мы обращаемся из этого Вселенная, род, творец. То есть мы как бы обращаемся сразу ко Вселенной. Здесь то же самое. Попытка одну матрешку обозвать, а вдруг ты кого-то не перечислил? А ты уверен, что надо было только так? То есть здесь уже, а без ума вот так? Ну, что вы все на ум взъелись? Вы договоритесь с этим умом, чтобы он был с энергией, с разумом. И состояние будет круто. Так что, наверное, я ответил. Я могу вот эту тему просто... Просто люди пытаются что-то кого-то разделить. Зачем разделить? Знаете, как с людьми разговаривать? Ты с глазами разговариваешь или с рукой разговариваешь? Ты с устами разговариваешь или с волосами разговариваешь? Или ты кого-то игнорируешь? Нет, то есть надо обращаться к целостному человеку. Mm-hmm. Ясно, хорошо. Так, Алексей, Людмила Красильникова спрашивает, а есть ли у вас сайт или еще что-то, где можно посмотреть расписание семинаров? Расписание самое то. Там у меня есть Инстаграм. В Инстаграме периодически, в принципе, все производится. Все проводится. Что там? Саламатов Алексей. Все там, Саламатов Алексей. Там, ну, все там правильно звучит все у нас. У меня есть девочка, мой замечательный менеджер, мой замечательный. Да, Саламатов, подчеркивание, Алексей такой. Так, видно. Людмила, посмотрите, видно. Саламатов, нижнее подчеркивание, Алексей. Латиницей, да, пишется? Ну, а что? Там уже не пишут русскими, там не понятно, да? Угу. Ну да, да, все правильно. Ну что, Алексей, это был последний вопрос из чата. Я думаю, я на все ответил. Эта тема бесконечная. С удовольствием готов делиться информацией, с удовольствием могу раскрывать эти потоки. Защитите себе проявиться мудрость, любви, гармонии, благополучие. Позвольте себе проявить те эмоции, которые будут вам во благо. То есть каждая эмоция, если вы будете ее подавлять, она может быть действительно блоком. Но позвольте, если это агрессия, она проявится так, чтобы она сделала вас здоровее, счастливее. И все процессы, которые с вами взаимосвязаны, сделайте лучше. Если у вас есть страх, но позвольте этому страху проявиться так, чтобы он сделал вас здоровее, успешнее. Лучше вам зрение, например, или лучше слух. Если у вас есть какая-то обида, позвольте этой обиде проявиться так, чтобы освободиться от тех оков, которые она создала, принеся урок, как уметь использовать те процессы или уроки, которые создали эту обиду, чтобы сделать, стать счастливее, здоровее. То есть позвольте себе состояние любви проявить так, чтобы она опять создала счастливую семью, счастливое взаимопонимание. То есть создайте себя сами. Это рецепт очень легкий, очень простой. Наслаждайтесь. Здоровья, здоровья. Да. Хорошо, благодарю тебя, Алексей. Алексей, ну ты уже пожелал нашим слушателям то, что хотел пожелать, скажем так, да? Или что ты еще добавишь? Коротко, взаимопонимание с самим собой. Хорошо, благодарю за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы. Я также от всей души благодарю наших слушателей и зрителей за интересные вопросы. Передачу вела Елена Левина. Желаю всем здоровья, благополучия, всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.